Глава 13. Ночь прошла весьма беспокойно. Сначала я переживала за малышку, поэтому достаточно долго сидела у ее постели, периодически контролируя температуру. Но укол подействовал довольно быстро, жар спал. Потом приехал человек от Матвея Даниловича. Он привез пакет из дома, собранный Еленой. Женщина позаботилась обо всем. Она передала не только одежду, но и предметы личной гигиены для меня и Лады. А еще положила зарядное устройство от мобильного телефона, которое я, конечно же, забыла. Заодно несколько детских книжек, альбом, карандаши и любимого плюшевого мишку, верного друга малышки. Женщина даже позаботилась о моем ужине, положив в пакет контейнер с бутербродами. Осознав, что проголодалась, решила перекусить, несмотря на позднее время. А когда все-таки добралась до дивана, на котором мне предстояло спать, поняла, что уснуть просто не могу. Я все думала о том, что случилось, раз за разом вспоминая подробности и детали. В голове не укладывалось, что при таком огромном количестве охраны на Сергея все-таки было совершено покушение. Но кто мог на такое осмелиться? Да в принципе кто угодно. Ведь по словам Марины, отец Лады имел связь с криминальным миром. И тут в голову пришла мысль, что мужчина захотел приехать в парк внезапно. Это было спонтанное решение. Никто об этом заранее знать не мог, а значит, в его окружении был предатель. Ведь Сергея в парке явно ждали. От всех этих событий уснуть удалось лишь под утро, всего на несколько часов. Разбудило меня хныканье малышки. Подскочив, бросилась к ней. «Лада, что случилось? Где болит?» «Оля, а где папа?» Услышала в ответ. «К папе хочу!» «Родная, ты скоро его увидишь!» Обняв, заверила девочку. Автоматически коснувшись губами лба, осознала, что температура опять стала подниматься. Не раздумывая ни мгновения, нажала на кнопку вызова медсестры. Девушка пришла в палату почти сразу. Измерив температуру, она сообщила, что сейчас позовет доктора. Началась суета. У малышки экстренно взяли анализы, а затем опять сделали укол, и она уснула. А я вот больше не смогла. Приняв душ, переоделась в спортивный костюм, который для меня заботливо передала Елена, и вышла из палаты. При моем появлении охрана встрепетнулась. «Что-то случилось?» — поинтересовался молодой мужчина, имени которого я не знала. «Вы не знаете, здесь где-нибудь есть аппарат с кофе?» «Возвращайтесь к девочке», — сказал парень. «Я все вам принесу. Вы какое любите?» «Наверное, сегодня мне нужно покрепче, послаще и с молоком». «Понял», — раздалось в ответ. «Спасибо». Едва вернулась в палату, услышала тихую мелодию своего мобильного телефона. Ответив на звонок, поняла, что это Елена. «Ольга, доброе утро. Как у вас дела? Как ночь прошла?» — поинтересовалась женщина. «У Лады опять температура. Ей снова сделали укол, и сейчас она спит», — вздохнула я. «А что врач говорит?» «Считает, что это вирус. А такое осложнение дает стресс. Девочка вчера явно очень испугалась. А еще она постоянно зовет отца. Елена, а новости о Сергее Романовиче есть? Как мне сказал Матвей Данилович, пока все без изменений». «Ясно». «Ольга, скажи, может, тебе что-то нужно? Вещи? Я могу передать». «Нет, спасибо за заботу». Я уже хотела закончить разговор, когда поняла, что должна хоть с кем-то поделиться своими выводами. И мне показалось, что единственный, кому я могу доверять, это начальник службы безопасности. «Елена, пусть Матвей Данилович заедет к нам», — попросила я женщину. «Что-то случилось?» «Нет, просто хочу, чтобы он поговорил с малышкой и убедил, что с отцом все в порядке. Мне кажется, Лада моим словам уже не верит», — соврала я. «Хорошо». Попрощавшись, мы закончили разговор. Говорить Елене правду я не стала, и дело не в том, что к ней не было доверия, просто вдруг наши телефоны прослушивались. Тихий стук в двери заставил меня встрепетнуться. Это вернулся охранник, он принес пакет с логотипом весьма известного ресторана. «Это что?» – удивилась я. «Кофе и завтрак для вас», – послышалось в ответ. «Ну откуда?» «Матвей Данилович еще вчера дал четкие распоряжения. Питание в больнице диетическое. Завтрак для вас и Лады принесут позднее. Если вы захотите что-то вне меню, мы в любой момент можем заказать это в ресторане». «Понятно, спасибо». Если честно, я была очень удивлена такой заботой. В пакете обнаружила контейнер с теплыми пончиками и небольшой термос с кофе. Ароматный напиток кружил голову, он оказался крепким, сладким и очень-очень вкусным. Именно он помог мне взбодриться. А через некоторое время приехал Матвей Данилович. Мужчина был серьезен и сосредоточен. Едва вошел, он поздоровался и поинтересовался состоянием малышки. Выслушав меня, качнул головой. Я даже подумать не мог, что все так серьезно. Будем надеяться, врачи справятся. Мужчина подошел ко мне поближе и тихо уточнил. Елена сказала, что ты хотела меня видеть. Дело действительно в Ладе, или ты что-то вспомнила? Я ночью долго думала о том, что случилось. Появились некоторые подозрения. Вы единственный, кому я доверяю. Мужчина, взяв меня под локоть, толкнул в сторону душевой комнаты. Как только мы оказались там, он включил воду и сказал: «Слушаю». Я внезапно начала нервничать. Сейчас мое ночное предположение показалось мне бредом, почти паранойей. Но отступать уже было некуда. «Ольга, рассказывайте», — мягко произнес начальник охраны, пристально разглядывая меня. «Мы вместе во всем разберемся». «Понимаете, Сергей Романович решил приехать в парк спонтанно. Мы не договаривались об этом», — тихо сказала я. «Он просто захотел прогуляться с дочерью и выкроил для Лады немного времени». Мой собеседник нахмурился. «И что?» «Понимаете, никто не знал и не мог знать, что он приедет туда именно в это время. А тем не менее засада была организована, его там ждали, и стрелять начали, как только появился на аллее». Замолчав, пристально посмотрела на мужчину. Он задумчиво кивнул. Его взгляд стал острым, цепким, профессиональным. Мышцы на скулах напряглись, в глазах появилось тяжелое, холодное понимание. «Кто мог знать о том, что Роман Сергеевич поедет в парк?» — поинтересовалась у него. «Охранники? Кто-то из офиса?» «Не знаю», — послышалось в ответ. Его голос был ровным, но в нем появилась стальная твердость. «Но, Ольга, думаю, вы правы. Враг подобрался близко. Слишком близко. И кто он, пока не ясно. Но я это обязательно выясню. Спасибо, что сказала мне». Он резко выключил воду. Внезапно наступившая тишина в ванной комнате показалась оглушительной. Я кивнула, чувствуя, как камень упал с души. Начальник службы безопасности мне поверил, и это было самым главным. Мужчина открыл дверь, и мы вернулись в палату. Лада все так же безмятежно спала, крепко обнимая своего любимого медвежонка. «Надеюсь, малышке скоро станет легче», — довольно громко сказал Матвей Данилович. «Ольга, держите меня в курсе дела». «Хорошо». «Я заеду к вам вечером. Может, что-нибудь привезти?» «У нас все есть?» – пожала плечами. «Если что-то понадобится, звоните». Мужчина расправил плечи и вышел из палаты. Я надеялась, что у него получится во всем разобраться. Тихое поскрипывание кровати заставило меня обернуться. Лада проснулась. Она присела на постели, сонно оглядываясь по сторонам. «Оля!» – прошептала малышка. «Как ты, маленькая?» Присев рядом с ней на кровати, коснулась губами лба. К моему облегчению жара не было. «Молока хочу!» Девочка прижалась ко мне. «Молока?» — обрадовалась я. «Сейчас принесут. И печенье!» — добавила она. «Конечно!» «А мы потом поиграем?» «Обязательно, родная, обязательно!» Ладе стало определенно лучше. Она с удовольствием покушала, а затем мы рисовали, разукрашивали картинки. Поиграли в кубики, почитали книги. Потом были лечебные процедуры. Вкусный обед, дневной сон, просмотр мультиков. Вечер подкрался незаметно. Лада после приема лекарства опять задремала. Чтобы не разбудить ее, пересела к окну. Взяв телефон, начала просматривать последние новости, и тут аппарат в моих руках завибрировал. Увидев на экране знакомое имя, встрепетнулась. «Алло!» – тихо произнесла я. В трубке послышалось тяжелое, хриплое дыхание, а потом раздалось. «Ольга!» «Сергей Романович, вы как?» Взволнованно спросила я. «Вам уже лучше?» «Оля!» В мужском голосе слышалась невероятная усталость. Было понятно, что каждое слово дается с трудом. «Я только недавно пришел в себя. Матвей все рассказал. Спасибо. Спасибо тебе за мою девочку. Вам не за что меня благодарить. Надеюсь, и вы скоро поправитесь». «Папа? Это папа?» За спиной послышался детский голос. Повернувшись к девочке, которая уже проснулась, я кивнула. «Да, это он. Я хочу с ним поговорить», — заявил ребенок. «Сергей Романович, я понимаю, что вам говорить сейчас сложно, но Лада очень соскучилась. Скажите ей хоть словечко». «Хорошо». Я протянула телефон малышке. «Папа, папочка!» — защебетала она, и в ее голосе не осталось и следа от болезни. «Я тебя люблю! Приезжай скорее!» В трубке послышался слабый усталый смех. Сергей смеялся, а значит, его состояние действительно улучшилось. Я не могла отвести взгляд от сияющего лица Лады. Она сжала телефон обеими ручками, словно боялась уронить эту хрупкую ниточку, связывающую ее с отцом. Пока Лада общалась с папой, я отошла к окну. Просто не хотелось им мешать. Девочка была очень рада услышать голос отца и активно щебетала, рассказывая о том, как у нее дела. «Да, папочка, я тут с Олей и с Мишкой, мы ждем тебя. Ты когда приедешь? Я соскучилась. Очень. Пожалуйста, забери меня». Услышав эти слова, я невольно улыбнулась. Малышка была такой искренней и непосредственной и вызывала в моем сердце только теплые чувства. Она очень любила отца, и общения с ним ей не хватало. «Оля!» — внезапно окликнула меня девочка. Как только обернулась, услышала. «Папа хочет с тобой поговорить». Малышка протянула мне телефон. Я сказала. «Сергей Романович?» «Ольга». Мужчина перебил меня. В его голосе слышалась слабость. Говорить ему было явно трудно. «Хватит этого Романовича. Ты спасла моего ребенка. Называй меня, пожалуйста, Сергеем. Так будет лучше». Невольно замерев, произнесла. «Я просто была рядом с Ладой. Все вышло случайно». «Не преуменьшай того, что ты сделала. Я разговаривала с Матвеем. Он мне все рассказал. Ты спасла мою дочь». Мужчина говорил тихо, но резко и твердо. В телефонной трубке повисла пауза. Для меня эти слова стали неожиданностью, и что ему сказать, я не знала. «Оля, пока я в больнице, доверяю свою девочку тебе. Знаю, что лучше, чем ты, о ней никто не позаботится. Пойми, ты единственная, кому могу доверять», — продолжил Сергей. «Только с тобой, Лада, в безопасности. Я же знаю, что не подведешь». «Не подведу», — автоматически повторила в ответ. «Оля, спасибо!» — послышалось в трубке. «Спасибо! Я этого не забуду!» И тут связь оборвалась. Невольно бросила взгляд на Ладу. Девочка сидела на постели и с сияющими глазами смотрела на меня. «Оля, а давай поедем к папе?» — внезапно предложила она. «Устроим ему сюрприз!» Шагнув к кровати, присела на краешек и ласково ответила. «Ну, пока это невозможно. Но как только ты поправишься, обязательно поедем!» Я обняла ее, прижав к груди. «А пока мы с тобой дружная команда, правда?» «Да!» Она звонко рассмеялась. Неожиданный стук заставил меня встрепетнуться. Открыв дверь, услышала. «Это доставили для вас». «Что?» Невольно переспросила у охранника. Молодой мужчина, улыбаясь, протягивал мне пакет с логотипом известной сети быстрого питания. «Матвей Данилович распорядился. Пончики для вас и Лады. Она их очень любит». «Спасибо». Лада, увидев любимую выпечку, пришла в восторг. Она с большим удовольствием поела и выпила какао. Ее аппетит меня обрадовал. Я надеялась, что девочка идет на поправку, и все самое страшное для нас осталось позади. День пролетел незаметно, Лада была активной, и температура ни разу не поднялась. Мы поиграли, успели порисовать и даже разукрасили несколько картинок. После сытного ужина малышка весьма быстро уснула, и тут мне на телефон пришло сообщение. «Сергей Романович хочет вас видеть. Заеду через час». Это было послание от Матвея Даниловича. Удостоверившись, что малышка крепко спит, я стала собираться. Едва успела переодеться, как телефон зазвонил. «Лада уснула?» — услышала я голос Сергея. «Да. За тобой сейчас заедут, нам надо поговорить». «Я поняла. Буду тебя ждать». Разговор закончился так же неожиданно, как и начался. Задумчиво посмотрев на телефон, внезапно осознала, что раз мужчина желает видеть меня лично, значит, тема беседы будет серьезной.